Глава 12. Видение Акшобхи Будды. Будда спросил Вималакирти: «Ты говорил, что пришел сюда, чтобы видеть Тадхагату, но как ты видишь его? Беспристрастно?» Вималакирти отвечал: «Видение реальности в собственном теле – суть того, как видеть Будду. Я вижу, что он не приходил в прошлом, не придет в будущем и не остается в настоящем. Тадхагата не виден ни в форме, ни в угасании формы, ни в основополагающей природе формы. Не виден он как восприятие видана, как развлечение самаджня, все проявления самскара и сознание виджняна, их угасание и их основополагающая природа. Тадхагата не создан четырьмя элементами: землей, огнем, водой и воздухом, ибо он нематериален, как и пространство. Он не происходит из соединения шести врат, то есть шести органов чувств, ибо он за пределами глаза, уха, носа, языка, тела и интеллекта. Он за пределами трех миров, ибо свободен от трех ядов. Он в согласии с тремя вратами к освобождению достиг трех стадий просветления, которые не отличаются от природы непросветленности. Он не на этом берегу, ни на другом, ни в середине потока, когда обращает живые существа. Он исследует нирванические состояния, но не остается в его постоянном угасании. Он не то, ни это, и не может быть обнаружен этими двумя крайностями. Его невозможно познать интеллектом или воспринять сознанием. Он ни ярок, ни затемнен, он не имеет ни имени, ни формы, он ни крепок, ни слаб, ни ясен, ни смутен, ни в каком-либо месте, ни вне его. И он ни мирской, ни сверхмирской. Невозможно ни указать на него, ни сказать о нем. Он не милосерден, не эгоистичен, не придерживается наставлений, не нарушает их, а за гранями гнева и терпения, усердия и нерадивости, покоя и волнения. Он не разумен, не туп, не честен, не обманчив. Он не приходит, не уходит, и не входит, и не выходит. Он за пределами путей слова и речи. Он не полон блаженства и не его противоположности, не достоин почитания и подношений. Его нельзя ни уловить, ни освободить, и он за пределами есть и не есть. Он равен реальности и природе дхармы и не может быть обозначен и оценен, ибо он за пределами вычислений и измерений. Он ни велик, ни мал, ни видим, ни слышим. Его невозможно ни почувствовать, ни познать. Свободен от всех уз и зависимостей. Равен всеведенью и природе всех живых существ. И не может быть отличим от всех вещей. Он за пределами достижений и потерь. Свободен от омрачения и волнений, за пределами созидания и взращивания. Он за гранью достижений и потерь. Свободен от помрачений и волнений, за пределами созидания и взращивания. Он за гранью рождения и смерти, за пределами страха и тревог, за границами нравится и не нравится, и за существованием в прошлом, будущем и настоящем. Его невозможно обнаружить словом, речью, развлечением и указанием. Благороднейший мир, поскольку таково тело Тадхагаты, то видение его таким образом, как упомянуто выше, будет верным, тогда как видение его иным образом неверно. После этого Шрипутра спросил Вималакирти: «Где ты умер, чтобы переродиться здесь?» «Если Тадхарма, которую ты реализовал, как предмет смерти и рождения», вернул вопрос Вималакирти. «Она за пределами смерти и рождения», отозвался Шрипутра. Вималакирти спросил: «Если нет ни смерти, ни рождения, то почему ты спросил меня, где ты умер, чтобы переродиться здесь? Что ты думаешь об иллюзорных мужчинах и женщинах, созданных иллюзионистом? Являются ли они предметом смерти и рождения?» Шрипутра отвечал: «Они не являются собой предмет смерти и рождения. Или ты не слышал, как Будда сказал, что все вещи являются иллюзиями?» Вималакерти сказал: «Хорошо, если все вещи – иллюзия, то почему ты спросил меня, где я умер, чтобы здесь переродиться?» Шарипутра: «Смерть нереальна и обманчива, и означает распад и разрушение, тогда как жизнь, которая также нереальна и обманчива, означает для него длительность. Что касается Бодхисаттвы, хотя он исчезает, он не кладет конец своим благим деяниям, и хотя он вновь появляется, он препятствует возникновению зла». При этом Будда сказал Шарипутре: «Есть мир, называемый глубокой радостью, чей Будда – Акшобхья Будда, земля, где исчезал Вималакирти, чтобы прийти сюда». Шарипутра сказал: «Как редко бывает, благороднейший мира, чтобы такой человек смог покинуть чистую землю для прихода в этот мир, полный ненависти и скорби». Вималакирти спросил Шарипутру: «Шарипутра, что ты думаешь о солнечном свете? Когда он появляется, соединяется ли он с темнотой?» Шарипутра ответил: «Где есть свет солнца, там нет темноты». Вималакирти спросил: «Почему солнце светит над Джамбудвипой?» Шарипутра ответил: «Оно светит, чтобы уничтожить темноту». Вималакирти сказал: «Подобным образом Бодхисаттва, хотя и рожден в нечистой земле, не присоединяется и не сливается с темнотой неведенья, а учит и обращает живые существа, чтобы уничтожить омрачение». Так как собрание восхитилось и пожелало увидеть неизменного Тадхагату, Бодхисаттв и Шраваков чистой земли глубокой радости, Будда, который прочел их мысли, сказал Вималакирти: «Добродетельный, яви, пожалуйста, неизменного Тадхагату, а также Бодхисаттв и Шраваков земли глубокой радости, этому собранию, которое хочет их увидеть». Вималакирти подумал, что он, оставаясь сидеть, возьмет своей правой рукой мир глубокой радости, обрамленный крепкими, как железо, горами, вместе с его холмами, реками, ручьями, ущельями, родниками, морями, Шумеру, солнцем, луной, звездами, планетами, дворцами небесных драконов, призраками, духами и девами, бодхисаттвами, шраваками, городами, селениями, мужчинами и женщинами всех возрастов, неизменным Тадхагатой, его деревом бодхи и прекрасными лотосовыми цветами, используемыми для освобождения всех в 10 направлениях, а также с 3 мирами драгоценных ступенек, связывающий наш мир с небесами 33 небожителей, по которым девы спускались на землю, чтобы почтить неизменного Тадхагату и выслушать его дхарму, и по которой люди восходят в мир 33, чтобы повидать девов. Все это было плодом бесчисленных заслуг, сферы глубокой радости, от небес Акаништха наверху до морей внизу, и поднималась правой рукой Вималакирти с такой же легкостью, с какой гончар поднимает свое колесо, и опускалась на землю, чтобы показать это собранию, как если бы он показывал свой собственный головной убор. Затем Вималакирти вошел в состояние самадхи и применил свою силу, чтобы правой рукой взять мир глубокой радости, которую он поместил на землю. Бодхисаттвы, шраваки и некоторые девы, которые реализовали ситхи, сказали своему Будде: «Благороднейший мира, кто это нас уносит? Ты защитишь нас?» Неизменный Будда сказал: «Это сделано не мной, а Вималакирти, применившим ситхи. Однако те, кто не снискал сверхсил, не узнали и не почувствовали, что они поменяли место. Мир глубокой радости не расширился, не уменьшился после опускания его на землю, которая ни сжалась, ни сократилась, оставшись неизменной, как и прежде». При этом Шакьямуни Будда сказал собранию: «Посмотрите на неизменного Будду земли глубокой радости, столь величественного, где бодхисаттвы живут чисто, а ученики Будды безупречны». Собрание ответило: «Да, мы увидели». Будда сказал: «Если бодхисаттва желает жить в такой ясной и чистой земле, он должен практиковать путь, пройденный неизменным Тадхагатой. когда появилась чистая земля глубокой радости, множество людей в этом мире развили умы, установленные на просветлении, и поклялись переродиться в сфере глубокой радости. После этого чистая земля глубокой радости вернулась на свое первоначальное место. И это было видно всему собранию. Далее Будда сказал Шарипутре: «Ты видел мир глубокой радости и его неизменного Тадхагату?» Шарипутра отвечал: «Да, благороднейший мира, я видел, да заслужат все живые существа чистую землю, подобную земле неизменного Будды, и достигнут сверхсил, таких как у Вималакирти. О блаженный, вскоре мы осознаем великую пользу нашей встречи здесь и нашего почитания этого человека. А все живые существа, слушающие эту сутру сейчас или после твоего ухода, также осознают великую пользу. Насколько же это больше, если после слушания ее они убеждаются, понимают, принимают и поддерживают ее, или еще читают, декламируют, разъясняют ее и проповедуют, а также, соответственно, практикуют ее дхарму. Тот, кто принимает эту сутру обеими руками, приобретает в реальности сокровище дхармы. Если к тому же он читает, декламирует вслух и понимает ее смысл, и, соответственно, практикует ее, он будет благословлен и защищен всеми Буддами. Те же, кто делают подношение этому человеку, делают через него подношение всем Буддам. Того, кто переписывает эту сутру, чтобы внести в нее практику, посетит Тадхагата, который придет к нему в дом. Тому, кто возрадуется, слушая эту сутру, предназначено достигнуть всезнания. А тот, кто поможет понять эту сутру, или даже любую из ее четырехстрочных гатх, и проповедует ее другим, получит пророчество просветленного о его будущей реализации, высшего просветления».